прошлом году я вам указывал цитату из Игнатия Брянчанинова, том 2, страница 373, строка 20 снизу и далее. Прочтите еще раз это место. Не огорчайтесь слишком, видя в себе и гордость, и тщеславие, и мшелоимство, и зависть, и раздражительность, и гнев, и прочее, не говоря уже о плодах их. Все люди – существа падшие, однако осознать это разумом только недостаточно. Надо осознавать сердцем и, заплакав об этом раз, продолжать всегда на молитве плакать перед Богом, раскрывая всю свою порчу, всю болезнь во всех видах и проявлениях. От этого обязательно рождается мягкое отношение к другим людям, хотя и долго могут быть еще вспышки гнева или иных страстей. Однако другого пути нет. Исаак Сирин говорит: «Иди путем, проложенным страдальческими стопами святых. Своего пути не придумаешь. Это наука точная. Очень сочувствую, что вам приходится трудно не только изнутри, но еще больше и извне. Мужайтесь. Не заглядывайте далеко вперед. А прошел день? Хорошо. Ну и слава Богу. А вечером баньку устроить маленькую. Слишком огорчаться внешними трудностями – признак маловерия. Слишком огорчаться внутренними – признак гордости. На это писание вы смотрите не как на поучение какое, а как на выражение моего сочувствия вам. Вы, наверное, знаете уже, что я 10 января похоронил отца. Он умер по-христиански, совершенно высох, как и желал сам этого. У меня все время было радостное чувство после его смерти. По Игнатию Брянчанинову признак хороший. Вспомните когда-либо его. Простите меня, что явился отчасти причиной некоторых ваших переживаний». 29 января 1949 года.